Глава 22. Я огляделся вокруг. Эльфийский боец вроде поднимается на ноги. Остальные ликуют в праздничном угаре. Можно отсюда сматываться и заняться подготовкой к походу. Что там нас ждет, неизвестно, поэтому надо подготовиться ко всему. Майор, я выхватил из веселящейся толпы нашего ветерана. Держи свиток телепорта. Когда здесь закончите, собери всех и домой. Я пойду начну готовиться к отъезду. Вытащив еще один свиток, я перенесся прямо домой. Светящийся на кухне Антонио перехватил меня на полпути к саду. «Там пара весьма пахучих особ дожидается вас уже второй день. Говорят, что они ваши гости, и вы сами их пригласили. Я устроил им баньку, а теперь они в вашем кабинете спят и едят. Потом снова едят и снова спят». «Какие еще гости? Я никого не звал. Где, говоришь, они?» «В ресторане, в вашем кабинете». Оказалось, что этих гостей я все-таки звал. За столом, заставленным горой использованной посуды, облокотившись друг на друга, пуская слюну и тихо похрапывая, спали Старский и Хач. Вокруг них все еще вился слабый аромат канализационных вод, но, в общем, запах был уже терпимым. «Хм, я про вас и забыл совсем. Как же вы не вовремя?» «Или как раз вовремя. Пара настоящих бафферов предстоящей дороги нам явно пригодятся. Вот только согласятся ли они? Хотя выбор у них небольшой. Или с нами, или опять канализацию чистить. У Вандербрука не забалуешь. Антонио!» Я махнул на заморенную парочку. «Продолжай свои процедуры. Пусть отъедаются и отсыпаются. Сегодня я их отсюда заберу». Дальше мой путь лежал в сад, где, по словам майора, находился наш старый драккар. По пути я заглянул в алхимическую лабораторию, но пофига в ней почему-то не оказалось. Встретил я его по пути в сад. Он шел навстречу мне, шлепая по полу сырыми ногами и оставляя за собой целые лужи воды. «В сад лучше не выходи», — проворчал он, отодвигая меня в сторону и захлопывая мне перед носом дверь лаборатории. Я, естественно, тут же направился в сад. Сад выглядел слегка помятым и мокрым. Повсюду стояли лужи, цветы были вмяты в землю, кусты выворочены с корнем. Когда домой вернутся эльфы, надо будет находиться отсюда как можно дальше. Вообще-то эльфы ребята спокойные, но когда дело касается их сада, нашпигуют левую ягодицу стрелами и даже разбираться не будут, виноваты в произошедшем или нет. А виноватый во всем этом наверняка сидит в пруду. А кто его сюда приволок? Точно, я. Черт, драпать придется далеко и надолго. «Говард, скотина ты этакая, ты чего здесь натворил? А ну-ка вылезай из своей лужи, тупое головоногое!» К сожалению, в этом случае тупым жопоногим оказался я, так как в пруду кракена не было. Метнувшись из-за бани, толстенное щупальце обвило мои ноги, вздымая воздух и швыряя меня в наполненную тысячей острейших зубов пасть. «Внимание! Вы погибли. Вы теряете 8% полученного опыта. Где желаете возродиться?» Выбрал я, естественно, возродиться дома. Вытащил Глефу и, печатая шаг, отправился карать мягкотелую сволочь с жутким запахом из вонючей пасти. «Выглядишь слегка пожеванным. Небось, в сад выходил». На грохот шагов выглянул из лаборатории пофиг. На мой ответный рык он лишь усмехнулся и снова скрылся за дверью. Я вылетел в сад и ткнул Глефой в сторону торчащего из-за бани глаза. «Ты заготовка для ухи! Только попробуй ко мне еще раз свои щупальца протянуть. Мигом превращу из осьминога в одногога. А ну-ка, выползай, сразимся, как мужчина с мужчиной!» Не слишком логичное предложение после первого заявления, но я сейчас был на взводе, и мне было не до логики. На кракена мои вопли не произвели впечатления, и он начал выползать. Он выползал, выползал и выползал, а я начал отползать и искать глазами дальнейшие пути к отступлению. Гнев мой поутих, и осталось только изумление. «Разрешите спросить, а какого хрена вы вдруг почти 300-го уровня стали? Всего за одни сутки. Тебе что, в пищу уран подмешивали? Или так настроено, чтобы босс локации как можно быстрее достигал своего максимума?» Ответа я не получил. «Ладно», — я убрал Глефу за спину. «Я передумал. Бой отменяется. Так чего ты хочешь?» Кракен что-то невнятно забулькал и ткнул щупальцем в сторону реки. «Понятно. И тебе охота на свободу. Что же ты будешь делать? Так скоро вообще все разбегутся кто куда». Я плюхнулся на скамейку. Кракен бугристой грудой плоти пристроился рядом. «Ладно, я понимаю, сидеть в маленьком пруду, защищая его неизвестно от кого, очень грустно. Но знаешь что? у меня есть для тебя отличное предложение. Мы собираемся в путешествие через море-океан к неизведанной земле, заполненной несметным множеством сокровищ, по сравнению с которыми та кучка золота на дне пруда — просто пыль под ногами. У них наверняка есть свои хранители. Однако с нашей помощью ты сможешь одолеть их и загрести эти сокровища себе и охранять их, пока не позеленеешь от старости. Как тебе такое?» Головоногий яростно затряс головой. «Тогда договор?» Я поднялся, протягивая Кракену руку. «Мы направляемся туда вместе и помогаем друг другу до тех пор, пока все не добьемся своих целей». Мою ладонь крепко обвил кончик щупальца, встряхивая ее в знак заключения сделки. «Отлично, тогда давай ныряй в пруд, тащи ведерко золота, переноску тебе покупать будем». С этим все решилось просто. Был как раз обед, и ресторан ломился от посетителей. А так как там собирался народ состоятельный, то наверняка найдется кто-нибудь нужный. Так и оказалось. Стоило мне с жуткими проклятиями взвалить наполненное золотом ведерко на стойку и слегка поиграть монетами, пересыпая их из руки в руку, как я немедленно привлек внимание всех обедающих. «Срочный заказ! Мне требуется аквариум вот такого размера!» Я описал в воздухе руками огромный круг, какой обычно показывают подвыпившие рыбаки, рассказывая своим товарищам, какого размера был глаз выловленной ими вчера рыбины. «Аквариум и стальной каркас, чтобы его можно было переносить. Доставить надо сегодня до вечера в наш сад. Оплата — ведро золота. Как его делить, решайте сами». В зале сразу нашлись представители, владеющие и стеклодувными предприятиями, и кузнечными цехами. Конечно, в реальном мире это была задача на много месяцев работы, но здесь с этим было полегче, и меня торжественно заверили, что к вечеру все будет готово. Одному из представителей кузнечной гильдии заказа не досталось, и я поманил его в сторону, показывая накиданные на скорую руку чертежи. «Это надо исполнить в течение часа и доставить тоже сюда». Мужик кивнул и исчез с чертежами за дверью. «Антонио, всем посетителям за беспокойство вина, за мой счет!» Довольный, я отправился опять в сад. «Ну что, глазастый, скоро тронемся в путь. Вот только дождемся сокланов и переоборудуем дракар для поездки». Я завалился на лавочку и, чтобы не терять времени зря, начал листать свитки с заклинаниями природы. Консерва. Заклинание второго уровня магии природы. Описание. Заклинание покрывает врага слоем смолы, консервируя его, тем самым сильно замедляя, и даже если противник достаточно слаб, убивая его. Время действия зависит от уровня противника. Урон разъеданием. 100 хитпоинтов в секунду. Стоимость 300 очков маны. Кулдаун 10 минут. Замедлять врага — это ценно. Ради одного этого можно выучить магию природы. Вот только тут все как-то размыто написано. Может, я с помощью этого заклинания только мух смогу консервировать? Мамкин друид. Заклинание второго уровня магии природы. Описание. Вы можете изменить одно из свойств растения или гриба по вашему выбору на случайный, эффект которого будет скрыт как от чужих глаз, так и от ваших. Эффективность заклинания на начальном уровне развития 1%. Стоимость 200 очков маны. Кулдаун 10 минут. Для алхимиков, наверное, бесценное заклинание, которое может превратить обычную траву во что-то интересное. На шанс срабатывания в 1%... Не, это не для меня. Малое покровительство леса. Заклинание второго уровня магии природы. Описание. Накладывает положительный эффект покровительства на персонажа или союзника на некоторое время. Эффект поглощает часть входящего урона по цели и восстанавливает здоровье до определенного процента от максимального здоровья. Возможно использовать только когда количество хитпоинтов опустилось ниже половины от целого значения. Стоимость. 50 очков маны в секунду. Кулдаун – 10 минут. Восстановление – 0,3% хитпоинтов в секунду. Уменьшение входящего урона на 10%. Суперская лечилка. Жаль только, что воспользоваться ей можно только когда уже наполовину сдох. А вот, наконец, и пара боевых заклинаний. Бешеный огурец. Заклинание второго уровня магии природы. Описание. Рядом с вами вырастает гигантский огурец и начинает плеваться семечками с огромной скоростью. Чем сильнее прокачано заклинание, и чем больше у вас мудрости, тем толще огурец, и, соответственно, больше запас семян. Стоимость 500 очков маны. Урон от одного семечка 35 хитпоинтов. Кулдаун 10 минут. И еще одно уже третьего уровня. Семечко. Заклинание третьего уровня магии природы. Описание. Кастующий бросает с руки семена плюща одиночными выстрелами или очередями в моба. Семена мгновенно и локально прорастают в мобе, питаясь его внутренностями, дополнительно питая его побегами плюща. Стоимость 400 очков маны. Урон от одного семечка 50 хитпоинтов в секунду в течение 20 секунд. Замедление противника на 1% за каждое семечко. Это же настоящий стан, только долгий и затратный. Но все равно мне все больше хочется выбрать для изучения магию природы. В калитку постучали. И я вынырнул из поглотивших меня радужных грез, где, быстренько скостовав десяток тысяч семечек, превращу толпу монстров в груды бесформенных, неподвижных и беззащитных тел, переплетенных извивающимися побегами плюща. За забором, размахивая рукой, стоял давешний представитель кузнечной гильдии. Сзади него стояла грузовая подвода с нужными мне деталями. Два угрюмых, до бровей заросших щетиной мужика, быстро перетаскали все к бане и, получив оплату, также быстро умотали, беззлобно понукая старую клячу. Я, почесывая репу, посмотрел на кучу железа и понял, что мне здесь точно понадобится помощь. Но и пока мужики не вернулись с праздника, мне было чем заняться. Гадские эльфы превратили драккар в цветочную клумбу, так что пришлось браться за лопату и выкидывать весь этот гербарий нафиг. Куча земли и растений получилась знатная. И я еще раз убедился, что по возвращении сюда эльфов мне придется отсюда эмигрировать на неопределенный срок. В раздумьях, где в этом мире можно скрыться от ушастого спецназа, сгонял на склад за управляющим кристаллом и переглал драккар поближе к пруду и бане, вручил заинтересовавшемуся происходящим кракену 8 тряпок и заставил его дочисто отмывать наше транспортное средство от земли, а сам занялся привезенными деталями. Они уже были собраны в 3 больших блока. 2 раздвижные платформы, крепящиеся на бортах драккара, и соединяющий их мостик. Я прикинул их вес. Каждая минимум под 100 килограмм. Тяжело, но попробовать справиться можно. Я оглянулся. Сокланов так не было. Плюнув на них, при небольшой помощи Крякина и такой-то матери, заволок мосток внутрь драккара. Он лег на пол как надо. Осталось только вставить соединительные болты и взвалить на бортики раздвижные мостки. Они были раза в 2 тяжелее предыдущей части, и в этот раз ни Кракен, ни такая-то матери мне не помогли. И зайдя 3 потами, я понял, что одному мне не управиться, и хотел было пойти за пофигом, но вспомнил, что отведенное на перерождение Зёмы время уже прошло. Позвал. «Зёма! Зёма, Зёма, Зёма, Зёма, Зёма!» Так, по-моему, в том мире голубей подзывают. А в этом мире так зовут земляных элементалей. Хотя они, в общем-то, очень похожи. И у тех, и у других мозгов нет. И те, и другие не дураки пожрать на халяву. «Зёма!» Нет ответа. Вот же. Хотя никто и не сомневался, что так оно и будет. «Зёма, ням-ням!» Прогудели у меня над ухом, и я с воплем отпрыгнул назад, в прыжке разворачиваясь, выхватывая глефу и тыча дрожащим острием в 2-метровую темную фигуру, выросшую как из-под земли. Хотя почему как? Из земли выросла. «Хренасе ты вырос!» Я убрал руку, перестав тыкать острием глефы в нос элементалю. Но возмужавший элементаль не сводил с глефы взгляда. «Зёма, ням-ням!» Еще раз пробасил он, тыча пальцем в мою глефу. «В каком смысле ням-ням? Ты есть хочешь? Пошли на кухню, Антонио тебя накормит до отвала». Элементаль покачал головой, наклонился, вытащил что-то из принесенного кузнецами мешка, закинул себе в пасть и начал этим с удовольствием хрустеть. Не прекращая работать челюстями, потянулся опять. И тут только до меня дошло, что он делает. «Зёма, твою мать! Не смей гайки жрать! У меня без них вся конструкция развалится!» Я шлепнул по ручище глефой и повертел головой, обнаружив злополучный предмет там, где его и оставил. «Вон!» — ткнул я туда острием глефы. «Под скамейкой кастрюля древая валяется. Можешь ее слопать!» Элементаль качнул головой, плюхнулся на затрещавшую скамейку и, вцепившись в кастрюлю обеими лапами, стал жадно отрывать от нее куски своей пастью. От такого зрелища меня даже передернуло. Или это от звука рвущегося металла? «Да, надо было тебя в детстве больше яблоками кормить. У тебя явно недостаток железа в организме. А вообще тебе цены теперь нет в борьбе с тяжеловооруженными рыцарями. 5 минут, и он сидит на своем коне без меча и в одних подштанниках. Ну что, поел? Давай тогда за работу. Помощь твоя нужна». «Я хочу за это», — покачал головой Зёма, протягивая ко мне свою лопатообразную ладонь. «Чего?» «Золото хочу». «Зачем тебе золото?» «Надо». «Вот, блин, и этот в Кощея превратился». Я вытащил один золотой и запихал его в раскрытую ладонь. Зёма закинул монету в пасть и начал с наслаждением жевать. Его довольная рожа вся покрылась морщинками еле сдерживаемого неземного наслаждения. «Охренеть! Много раз слышал, но вживую вижу в первый раз, чтобы у кого-то морда от жрачки треснула. А у тебя получилось, вон даже глина щек посыпалась». «И еще?» Ко мне опять протянулась огромная ладонь. В ответ я сложил фигу и сунул ее ему под нос. «Дело сделаем, и я подумаю о премии в виде, не сбейся со счета, одной золотой монеты. И вообще, ты чего на железки перешел? Раньше, помнится, с тобой за черепашину драться приходилось». Вместо ответа Зёма сунул мне под нос свой кулачище. Я сначала отшатнулся, а затем понял. Там, где у человека должны быть костяшки, глиняный кулак голема был покрыт тонкой, поблескивающей стальной пленкой. «Ага, так ты таким образом укрепляешься». «Одобряю. Можешь считать, что весь ненужный металлолом теперь твой». Зёма ткнул лапищей в груду доставленных заготовок. «Не-не, это надо. Тьфу ты, нужно. Это нам нужно. Совсем ты меня своим говором запутал. Давай ты снизу эту хреновину поднимай, а я в дракар залезу, тебе сверху помогу». «Не это. Пахан хитропопая. Он поднимай, а моя сверху помогай». «Ничего себе!» — удивился я. «А наш камнеголовый-то поумнел, кажись, после перерождения». Но удивлялся я недолго. И тут же мой рот растянулся в крокодилии ухмылке. «Предлагаю, о мой недалекий друг, разыграть, кто будет снизу, на камень, ножницы, бумага». 2 минуты спустя, позеленев от натуги и обливаясь 7 потами, я с дрожащими коленками и натужным кряхтением поднимал чертову конструкцию на дракар. «Ножницы он, козел, выкинул, понимаешь? И когда у него пальцы успели вырасти? Всегда ж камень был! Ну чё ты застыл? Помогай давай!» Зёма склонился вниз и с легкостью пушинки поднял конструкцию наверх, одним движением устанавливая ее на место. Я сел на землю, разглядывая разноцветные круги перед глазами. «Не хватало только мне стать первым, умершим от сердечного приступа игроком. Да, да. Давай теперь ты снизу поднимай». «Не это. Пахан, проиграй. Пахан снизу». «Я сейчас встану и башку твою говорливую отрублю». Я попытался встать, но ноги мои подкосились, и я снова рухнул на землю. «Я передумал. Я тебя сейчас полностью изнасилую. Поближе подойди, а то я до тебя не дотягиваюсь». «Три зоита, и моя будет снизу», — подумав, предложил Зёма. Я уже было хотел грубо ответить наглому шантажисту, но наш интеллектуальный разговор был прерван невнятным хрипением. Я оглянулся и увидел пятящегося от нас утырка. «Нет, так не пойдет». «А ну стоять!» — рявкнул я на него. «Опять тут шпионишь, козел ушастый!» Тот вздрогнул, но остановился. «Нет, нет, я ничего не слышал, особенно ваших последних слов. Меня просто прислали сообщить, что ваши друзья не в том состоянии, чтобы возвращаться сегодня домой, и что вам надо быть готовым к походу к завтрашнему рассвету». «Зашибись! Это все? Тогда вали отсюда!» Пацан исчез, а я судорожно попытался вспомнить, что за последние слова я произнес, но не вспомнил, и, плюнув на это, переключился на Зёму. «Хрен с тобой! На, подавись своими золотыми и установи вторую хреновину сам, а мне надо к пофигу сходить». Дверь в лабораторию от моего стука открылась, и в меня ударила струя пара, дыма и смога, замешанного на сотню испарений от различных эликсиров, заставив согнуться в спазме неудержимого кашля. Меня постучали по спине, помогая откашляться. Смог слегка рассеялся, и я увидел в его редеющих парах осоловевшие глаза пофига. «Все готово», — деревянным голосом произнес он, глядя куда-то сквозь меня. Не знаю, что он там намешал, но видно, что по мозгам ему дало конкретно. Конечно, такие испарения. Как бы тут весь дом не взорвать, к чертовой матери? «Так, пофиг, тебе явно надо отдохнуть, подышать свежим воздухом эльфийских лесов. Заодно и задание мое выполнишь. Возьми из кабинки 2 наших гостей и вместе с ними слетайте к эльфам. Приволоките сюда всех наших, мне их помощь нужна, ясно?» Пофиг также деревянно мотнул головой. «Отлично, вот тебе 2 свитка телепорта. Одна нога там, другая здесь. Все, пошел». Я проследил, чтобы он направился в нужном направлении, своровал с кухни огромную плошку густой от разных копченостей солянки и опять рванул в сад. Пока я торопливо запихивал в себя густое, ароматное, обжигающее варево, Зёма установил на Дракар вторую платформу. Мне осталось только прикрутить её болтами к основанию. Попробовал работу платформ. Они легко снимались с бортов Дракара и раздвигались в стороны, образуя пару решетчатых крыльев. Для полёта они, конечно, были бесполезны. С этим Дракар отлично справлялся и сам. А служили они для установки на них подарка моей тёщи. Древняя технология, созданная во время расцвета союза людей, эльфов и гномов, запакованная в два древних свитка. Я развернул один из них, и тут же в наступившей вечерней тьме у меня перед глазами загорелась полупрозрачная схема непонятного агрегата. Я совместил его основание с приготовленной платформой, и свиток рассыпался у меня в руках. На платформе же материализовался ящик с полгроба размером. Секунду он посветился мягким светом, а затем зашевелился, начав преобразовываться, словно оживающий трансформер. Поднялась станина, с легким щелчком раздвинулись дуги, между ними тонким лучом света пролегла тетива. «О, да!» Я погладил изящные, но при этом мощные дуги стреломета. «Вот это я понимаю! Вот это вещь! Я тебя хочу! Где же тут? А, вот!» Я выхватил из короба метровую стрелу, одним быстрым движением взвел тетиву и наложил стрелу. Резкий поворот оружия и сверкающий кончик стрелы направлен на толстый ствол рябины в углу сада. Плавное нажатие на спуск и... И ствол дерева взрывается фонтаном щепы и начинает заваливаться прямо на кракенский пруд. «А, нет, эльфы меня точно убьют!» Мое обреченное высказывание оборвал вид здоровенной дыры в заборе за бывшим деревом, захлебывающейся тявканье соседской собаки и вопли людей. Похоже, стрела разрушила не только забор. «Черт, черт, черт, черт, черт!» Я дернул за незаметную ручку и стреломет снова начал собираться в компактный ящик. Сам я спрятался за Дракар, но, кажется, мне повезло. У соседей поорали, помелькали огни масляной лампы, а затем все затихло. Выждав на всякий пожарный еще пару минут, я в свете взошедших лун распаковал и установил второй стреломет и, вытирая рукавом трудовой пот, завалился на скамейку. «Внимание! Стеклодувная мастерская братьев Люмьер просит разрешения открыть портал в пределы вашего сада». Я тупо уставился на сообщение, прочитав его трижды, пока до меня не дошел его смысл. «А, да, разрешаю». Я выбрал «да». И темноту сада озарило мягкое сияние открывающегося портала. В открывшееся над землей окно мягко опустился окованный стальными полосами гигантский аквариум. Стальная решетка охватывала его со всех сторон. Плюс 4 мощные петли торчали вверх для того, чтобы подвесить это чудо под днищем Дракара. Вышеупомянутые цепи вместе с 4 мощными крюками упали на землю рядом с аквариумом, и портал погас. Я вздохнул и поплелся проверять свое приобретение. Аквариум в 1,20 м высотой и 2,5 м в диаметре. Из особого высокопрочного стекла. За него пришлось доплатить еще 0,5 ведра денег. Я почесал голову, посчитал и почесал снова. Тут кубов 8 воды влезет, а это 800 ведер. Я так тут до японской Пасхи его буду заполнять. Слышь, головоногая, ползи сюда, переноску проверять будем. Кракен куском студня прополз по саду и стал втекать в стеклянную посудину. Когда он вполз в аквариум полностью, места в нем осталось максимум на 2 ведра воды. «Отлично! Одна проблема решена. А теперь замри, я тебя цеплять буду!» Я навесил на борта Дракара крюки и поднял его в воздух. Повозиться пришлось немало, но в конце концов мне удалось зависнуть ровно над аквариумом и зацепиться цепями за крючья. Настал ответственный момент испытания грузоподъемности. Внизу заскрипело, затрещало, и мы начали подниматься. Я глянул вниз. «Летим!» Однако подняться мы поднялись, но полет Дракара стал похож на полет беременного бегемота. Впрочем, с этим уже ничего поделать было нельзя. Придется лететь так. Я присел на борт Дракара и удовлетворенно вздохнул. Козлы и соклановцы так и не появились, но с небольшой помощью Кракена и Зёмы успел сделать все, что было надо. Судя по местонахождению лун и быстрому взгляду на часы, сейчас 3:30 ночи. У меня есть 1,5 часика для того, чтобы немного поспать. Подумал и застонал, вспомнив о десятке сундуков с эликсирами, стоящими в алхимической лаборатории. Потом вспомнил о шестах и шкуре для тента на Дракар и застонал еще раз. Когда я вышел с последним ящиком в сад, вернее, в бывший сад, моим глазам предстало странное зрелище. Бывший до этого сером камень Дракара вдруг окрасился в красные цвета. Я стоял и тупо смотрел на него, замутившийся мозгом, пытаясь понять, что происходит. Первым делом я подумал, что так Дракар сигнализирует о перегрузе. Но затем до меня дошло, что это просто лучи восходящего солнца окрасили его в теплые оттенки. «Поспать сегодня мне так и не придется», — пробормотал я, шаркая ногами в сторону Дракара. «Бам-бам-бам!» — донеслось с улицы. «Именем короля откройте! У нас есть сведения, что в доме находится беглый преступник! Пахан!» «Бам-бам-бам! Немедленно откройте!» «Черт, я и забыл, что слинял из тюрьмы. А вот стража, судя по всему, не забыла». Глаза мои раскрылись, взгляд прояснился. Я, не глядя, закинул последний ящик в Дракар, забрался внутрь, чертыхаясь, и, запинаясь о раскиданные ящики, рванул кристалл управления. «Вот он! Ломайте калитку!» Шлемы, вошедшие в раз стражи, замелькали за забором, а затем раздались сильные удары по калитке. «Дубины!» — прорычал я, пытаясь совладать с управлением Дракара. «Она не заперта! На себя потяните!» Однако в раскачке местной стражи явно превалировала сила, в ущерб интеллекту, потому что через пару секунд резная калитка рухнула наземь вместе с половиной забора. Я, направляя на них Дракар, только покачал головой. «Эльфы будут в ярости однозначно. Придется отсюда перебираться на ПМЖ к каким-нибудь гоблинам». Возбужденная стража, грохоча сапогами по поваленному забору, бросилась ко мне, но было поздновато. Гигантское окно грузового портала вспыхнуло между нами, и я на полной скорости влетел в него, щелчком пальцев закрывая его сразу за собой. «Вырвались!» Я, победно вскинув руки, замер. Место, где вчера происходило празднование пробуждения природы, удивляло. Открывшийся мне вид был взят будто с полотна Куликовское побоище, вернее, с его последствий. Нечто подобное я бы мог ожидать после пьянки гоблинов, но эльфы... Поваленные тела устилали изумрудную траву, наполняя воздух монотонным сопением, среди которого чистым камертоном звучал эталонный храп моих сокланов. Спасибо ему! Без него я бы замучился разыскивать среди завалов нужные мне тела. А то, что это пока были просто тела, сомнений не было. Мне пришлось подогнать на поляну Дракар и привалить к прохладному боку аквариума те самые тела. Они пошатывались и стояли только благодаря подогнанной мной подпорке. Один только Колян, как самый закаленный, не только пришел сам, но и приволок изможденные туловища наших новых баферов. Под приглядом Эли и Рома к Дракару начали стягиваться и выделенные нам в сопровождение эльфы. Общий вид войска был ужасающим, и я, несмотря на собственное паршивое состояние, как никогда остро почувствовал, что именно сейчас надо проявить свои лидерские качества, чтобы собрать из этого сброда боевую монолитную команду. Я откашлялся и, стараясь не сорваться на фальцет, начал говорить. «Сокланы! Друзья мои! Твою мать, Зигзаг! Угомони своих! Вы чего как с цепи сорвались? Я тут вообще-то пламенную речь пытаюсь сказать! Нет, Вуди, твою мать! Это было не про тебя сказано! Тихо все!» Стадо дятлов ни с того ни сего вдруг вспомнишь, что они дятлы с утра пораньше решили обследовать ближайшие деревья на наличие паразитов, производя при этом шума, как от десятка соседей с перфораторами. От моего вопля они перестали долбить и удивленно уставились на меня своими косоватыми глазами. Я еще раз злобно зыркнул на них и начал по новой. «Сокланы! Друзья мои! Настала страшная пора! Весь мир за нами, отступать некуда! Силы, неизмеримо могущественнее нас, стремятся погубить его, и некому остановить их, кроме нас. Но надежда есть!» С каждым моим словом спины моих соратников распрямлялись, глаза загорались. В волосах эльфов даже заиграл шаловливый ветерок, красиво развивая их локоны. «Присоединим к нашим смелым сердцам и несгибаемым душам знания потерянного мира, и никто, и ничто не устоит перед нами. Так не дрогнем, не сойдем с намеченного пути, завоюем новые знания, приобретем небывалое могущество, сразимся со злом и не дадим пропасть всему сущему». Когда я закончил свою краткую речь, над лесом на несколько мгновений повисла благоговейная тишина. А затем... «Кстати, о всем сущем. Кажись, твой осьминог нассал себе в аквариум. Надо ему срочно воду менять. Народ, у кого-нибудь рассол есть? А то у меня башка прямо раскалывается». «Можно я на Дракаре полечу? У меня ножки не ходят». «Извините за вопрос, где здесь можно мухоморов найти?» «Зяма хотеть ням-ням». «Да ваша ж мать, дятлы! такую речь испоганили! Ай, ладно, выдвигаемся!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.